Тут, как солнышко-то, прикимарило малость. Сверху шум да треск раздался. Думали, ангелы господни летят, дабы поучаствовать в мероприятии. Их тоже приглашали. А это вертолеты. Бумажки сеют. Разные такие бумажки. Красные, желтые, фиолетовые. Народ поначалу решил от неграмотности опять ваучеры брать не хотел. А потом прочухали. Да где-то нас на стадион зовут. Молодежь акцию проводит. Инпотенция против СПИДу. А чё? Угодно дело. Коли против разврату. Ай да, по адресу. Ну и тут, как у нас водится, кто за лебедя, кто с раком, а кто на щуке. Потекли кому где послаще. Народ он нахалявно завсегда готов. Коммунисты средь публики пропаганду вести. Бомбисты те пакс какую-нибудь устроить. Пионеры эти вечно без денег, так им само то. У скаутов разведческая практика. По карманам шарить. Футболистам водки пожрать, да мозолям отдых дать. Челнокам торгануть, чем осталось. Ну, официальные лица, гости, депутаты и шок. Кой-кто, у тех своя программа. Кому через дорогу в трапезной накрыто, кому кварталом ниже, в спецстоловой. Поминальный ужин, все как положено по чину. И вино к столу такого подходяще подри. Чинзана. Ага. И когда все разбрелись, и спустилась ночь с луною, явился на он место, говорят. Откуда? Оттуда. Сам царь Никольша Александрович, как он был, фуражки из папиросы. Явился, значит, сел на бревнышко, как прежде, посидел, посмотрел на все благолепие, и храмы, и венки, и подарки, и подумал, а какой все-таки у нас народ справный, добрый и отзывчивый. Нет другого такого ни на том, ни на этом свете. Дворяне с помещиками гнобили его под моим руководством, он верил. Большевики с коммунистами лапшу у него на ушах развешивали, опять верил. Буржуины вдруг гореть пришли, снова сказки про красивую жизнь плетут. А он, народ наш, и усом не ведет, будто все так положено. Вот ведь, а? И не может не знать, что опять все прахом обернется. Однако ж не перестает верить в эту самую земную благодать, яко в небесную. Нет, святой у нас народ на Руси, истинно святой и благоверный, и, стал быть, недостоин я, отступник такого народу. Аминь мне, а ему вечная слава. Бросил царь папироску, вынул из кармана револьверт и умер. Теперь уж навсегда. А на утро едва солнышко глазки раздернуло, потянулся сызнова народец на святую горку-ту. Сперва бомжи с бомрами цветочков подворовать, да на вокзал на кладбище снести торгануть. Затем богомольцы, дабы поклоны положить раньше туристов. А дальше сами святые отцы, зевающие, чоп, служебку створить, как положено. Вышли-то на горку. Гля! А на ей ничего и нет. Забор как был, так стоит. Чуть в сторонке мусор от отметкиных тюльпантов. И ни тебе храма, ни венков, ничего, что вчера было. Пусто, пусто. Лишь отец диакон поднял окурок какой-то странный, не Мальборо и не Бам, и, отбросив его с опаской, перекрестился. Тьфу-тьфу, сгинь нечистый. Постояли так пастыри оторопело и озадачено на пустом отместе, пока не сошло к им откровение горни. Пусто место свято не бывает. А восприняв, усвоив истину ону, пошли они обратно с легкой душой через дорогу к себе в собор. Уж и Семен Заика, в прошлом преподаватель атеизму, а ныне звонарь соборный, в колокола ударил. «Ранняя у нас сегодня заутренняя», — подумала с пастырем. «Ой, ранняя! Да уж все одно лучше первыми начать, чем последними кончить». И еще Одна светска, завистливо мыслёшка, заусенила своих мозгу. А неужто у этих гордецов московских на болоте чё путь не восстанет, коль у нас на царёвы-то кровушки ничегошеньки не взошло?